значит, сеятель не появится. Он давно в домене и в системе. Наверное, даже раньше меня. Если возникнет необходимость, он сам присоединится к нам. Он действительно ищет, искал свою родину, свой метагалактический домен. Зато знаю точно, что сеятели в самом деле стали инженерами в одной из соседних метавселенных. Но у них есть и другие цели. А конструктор? Из тени золотом просияло лицо Грехова. Конструктор далеко. Но, может быть, нам еще доведется встретиться с ним. Итак, ты готов к двойному видению? Ставр напрягся, рождая еще одного призрака, колеблющегося, как и фигура второго Грехова. Последний вопрос. Возможна ли корректировка еще одного человека, паранорма? Витаны Железовской, закончил Габриэль. Меня иногда умиляет чувство привязанности Файверов. Я люблю ее. Чувство любви тоже умиляет. Хотя нет утраты болезненней и кратковременней, чем утрата любимой женщины, как сказал мудрец Вови Нарк. Он замолчал на мгновение, и Ставр, обострившимся чутьем, уловил его мысли об Анастасии Демидовой. Впрочем, все мы — дети человеков, и никуда от этого не деться. Попробуй сделать корректировку сам, Файвер. Счастлив тот, кто добивается цели, а не получает ее в подарок. Ставр понял, что ответил ему Габриэль еще до того, как тот сформулировал свой ответ. Расправил плечи, тверже встал на ноги, задержал дыхание. Если перевести его состояние на человеческий язык, посмотрел вокруг и увидел истинное положение вещей. Камигранты и файвры. Логово камигрантов пряталось в кальдере древнего вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир, который принадлежал Курильской островной гряде. Около 200 лет назад вулкан заговорил в полный голос из трех кратеров — южный, средний и северный. Образовался один, нарастил конус до 3-километровой высоты, а когда извержение закончилось и он остыл, в кратере образовалась чрезвычайно горячая с температурой воды до 93 градусов Цельсия озеро диаметром около 300 метров. Из-за общей высокой температуры, а также из-за мощных групп фумарол, из которых шумом и ревом выбиваются пар и газы с температурой до 120 градусов, ни внутри кальдеры, ни на склонах вулкана ничего не росло, и он остался угрюмым и черным, как обгоревший, обуглившийся пень. Туристы и любители экзотики не часто посещали это место, еще реже в его окрестностях появлялись вулканологи или вицы, обслуживающие, регистрирующие шумы недр, аппаратуру. И Ставр оценил расположение базы камигрантов по достоинству. Лучшее место сыскать было трудно. Действовала команда Грехова, теперь уже настоящего. Достаточно просто. Сначала над вулканом появился Айр с двумя вулканологами, Акутагавой и Лобовицем. Все интроморфы изменили внешность и настроили пси-фильтры соответствующим образом, которые на весь эфир объявили о своей решимости провести расследование озера. Не таясь, они связались с Петропавловским институтом геофизики и вулканологии, сообщили, что прибыли по назначению и теперь выбирают место для установки лагеря. В ответ они получили добро и пожелание встретить грузовой НЭФ с необходимым оборудованием и остальными тремя членами экипажа. Коммигранты, за которыми следил орбитальный Тихоокеанский комплекс гидрометконтроля, могли после этого сняться и уйти, благо у них в кратере было установлено метро. Но они этого не сделали, уверенные в своем интеллектуальном и физическом превосходстве, в надежности маскировочных устройств и мощи оружия. Они не обратились даже за помощью к Шкурину, который мог бы позвонить в Петропавловск и запретить исследование под предлогом стратегической важности района для работы УАЗ. Тогда Грехову пришлось бы ломать голову над другим вариантом штурма. Но, зная характер своих бывших попутчиков, он в своих предположениях не ошибся. И операция продолжалась по разработанному плану. Пока рекогносцировщики кружили над вулканом и во всеуслышание припирались, где лучше поставить палатку, объявился обещанный НЭФ с оборудованием вулканологов. Грехову и Ставру достаточно было одного взгляда, настроенной на объективное видение мира психики, чтобы определить местоположение базы коммигрантов, после чего, присоединившись к хору спорщиков, они посадили машины прямо на берегу парящего, фонтанирующего озера рядом с дымящимся буро-коричневым утесом, под которым замаскировали свое убежище не боящиеся высоких температур коммигранты. Если бы коммигранты догадались еще до посадки закуклиться скорлупой абсолютного зеркала, выковырнуть их оттуда было бы непросто. Но они и этого не сделали. Лишь развертывание палаток вулканологов в непосредственной близости от базы заставило их предпринять кое-какие защитные меры, хотя было уже поздно. Грехов и Ставр, видящие глубинные структуры реальности, уже определили численность коммигрантов, типы их сторожевых систем, виды вооружения и методы подстраховки. Можно было начинать штурм. Грехов не собирался устраивать образцово-показательные бои на всех уровнях, от физического контакта до пси-дуэли, честные поединки один на один с коммигрантами были невозможны. Эти существа, бывшие людьми, стали психомутантами с абсолютно извращенной моралью. И все же Ставру было не по себе, словно он обманывал кого-то, готовил удар в спину. Хотя, с другой стороны, помнил, как действовали сами коммигранты и что они уже успели натворить. Палатки с оборудованием вулканологи ставили будто бы в беспорядке, споря друг с другом о местах установки до хрипоты. На самом деле все было просчитано заранее, и каждая герметичная палатка устанавливалась таким образом, чтобы при взрыве накрывала лучом энерговыброса весь утес. Три палатки образовывали звезду уничтожения, а три другие — завесу шумового пси-подавления. Чтобы никто из предполагаемых наблюдателей фага не догадался, что здесь произошло. «Их там пятеро», — сказал Грехов. «А по моим подсчетам, должно быть семеро. Будем ждать. Все вместе они могут не собраться и через год. Ждать не будем. Они и так заволновались». Ставр и сам почувствовал шевеление пси-поля внутри резиденции Ка-мигрантов, хотя точно сосчитать их количество не сумел. «Может быть, все-таки предупредим? Среди них есть женщина?» «Одна женщина тебе уже попадалась на пути». Грехов имел в виду пси-барьер, которому эмиссар Фага придал облик Анны Ковальчук. Ставр почувствовал прилив крови к щекам и заорал во все горло. «Да не хочу я ставить анализатора здесь. А кто будет следить за северной стороной Соммы?» «Ты и будешь», — ответил Диего Вирт. «Идите проверьте береговую линию», — повысил голос Грехов. «Фумаролы слева, по-моему, активнее». Отряд перегруппировался якобы для выполнения неотложных задач, но так, что все пятеро оказались за пределами энерговыхлопа каждого взрывного устройства. Взрывной волны они не боялись, экипированные в соответствии со своими возможностями интроморфов. Из тех пятерых только Акутагава носил бумеранг, остальные были защищены чистой энергией Дикамбара. «Они почуяли нас», — проговорил Диего Вирт. «У них тоже есть инк-сторож, который мог проанализировать наши маневры. Сядут в метро и ищи свищи». В то же мгновение Грехов дал команду подрыва, которую услышали и ка-мигранты. Правда, за те мгновения, которые оставались до взрыва, они не успели ни воспользоваться метро, ни закуклиться под абсолютным зеркалом. Зато успели включить индивидуальные системы, как оказалось, спасшие жизнь двоим — Эндрю Ловеру и Павлу Шустову. Взрывы были направленными, точно выверенными и не очень эффективными. Но они сделали свое дело ювелирно. От утеса ка-мигрантов не осталось и следа. Однако дом бывших спутников Габриэля имел не один этаж, а четыре. Два из них располагались под землей. Взрыв уничтожил только три, правда, вместе с метро. Но и последний подземный этаж оказался полон сюрпризов, что выяснилось уже через минуту. Когда в дымящуюся котловину, образовавшуюся на месте утеса, прыгнул Акутагава, не отреагировав на крик Грехова «Назад! Там ловушка!». Акутагава был очень хорошим интроморфом и великолепным спортсменом. Но он не представлял себе всех возможностей ка-мигрантов. К тому же существовали боевые системы, о которых даже специалисты «Контр-3» не имели понятия. И, найдя ход вниз, миновав оплавленные, пышущие жаром крепления шахты лифта, Акутагава нарвался на одну из таких систем. Он успел выстрелить в отделившуюся от стены двухметровую опухоль, но выстрел универсала ее не задержал. Ставр почувствовал смерть товарища мгновенно и уже собрался было последовать за ним, но его остановил голос Грехова. «Панкратов, не пари горячку. Ему уже не поможешь. Там полным-полно живых мин и слизняков. Вы с подобными уже сталкивались, когда штурмовали базу эмиссара на солнце. Мигрантов осталось двое. Никуда они не денутся. Они могут подать сигнал своим. Только через поле сил. А выход в поле заблокирован местными эгрегорами по моей просьбе. Уж не эгрегорами ли якудзе? Эгрегор якудзе — сказка, выдумка фага. Но, тем не менее, эгрегоры нам помогают национальные — японские и чукотские. Тебе еще много придется переосмыслить, отделить семена от плевел, правду от лжи, объективную реальность от виртуальной, внушенные гипноизлучателями фага. Что будем делать? Вместо ответа Грехов подошел к краю трехлучевой воронки, увеличил диапазон частот своего пси-голоса. Выходите, сапиенсы, без оружия. Я Габриэль Грехов, экзоморф и файвер, рожденный людьми, не воином, но вынужденный стать им, предлагаю вам почетный поединок. Двое на двое. Это для вас единственный шанс остаться в живых. Гарантии, донесся ответный пси-импульс из-под земли. Победите, я отпущу вас. Естественно, под слово. Никогда больше не убивать людей. В противном случае я залью ваше логово расплавленным камнем и воздвигну обелиск, символизирующий зло. Мы выходим. На дне воронки появились две тени. Они вооружены, быстро проговорил Ставр. В то же мгновение раздались три выстрела. Хотя слово «раздались» отражает лишь традицию описания выстрелов, уходящую корнями вглубь веков, когда оружие было преимущественно огнестрельным и шумным. Коммигранты, верные своей тактике и морализма, стреляли из нейтрализатора и уничтожителя. Грехов из какого-то неизвестного ставру оружия, оставляющего бурлящий черный след. И бой на этом закончился. Разряд уничтожителя миновал всех и прошелся по одной из дальних палаток с пси-генератором, проделав широкую борозду в плите берега. Паук нейтрализатора достал Грехова, но пройти слой дикамбара не смог. Зато черная молния Габриэля пробила стену кратера на вылет, по пути уничтожив двух коммигрантов, не оставив от них ничего. Молния сопровождалась интразвуком такой мощности, что всем стало дурно. «Из чего ты стрелял?» — подал голос Диего спустя некоторое время. «Из пальца!» — угрюмо пошутил Грехов. «Сейчас сюда прибудет старший Панкратов со своей технической обоймой. Помогите ему разобраться с хозяйством бункера. Только будьте осторожны. Внизу еще могут быть слизняки и другие сюрпризы». «Акутагава погиб?» — спросил приблизившийся лавовец, заглянул в дымящуюся воронку на месте башни коммигрантов. «Может быть, его еще можно спасти?» Никто ему не ответил. Встреча файверов происходила в доме Яна Тота. Ставр насчитал семерых, но знал только четверых. Самого Яна, Грехова, Барковича и патриарха православной церкви Варфоломея Ивана I. Ярко выраженного монголоида средних лет и кряжестого могучего мужика с бородой и усами, с сединой, в мощной шевелюре, видел впервые. Монголоида звали Нагарджуна, а не Гаутама, как ожидал Ставр, вспомнивший, что одним из первых файверов был Будда. Бородач оказался князем Орестом, предводителем одного из первых прославянских племен, появившихся на территории будущей Киевской Руси. С содроганием Ставр прикинул их возраст. Около 1500 лет прожил Орест, и столько же, если не больше, Нагарджуна. Овладевший с помощью Грехова объективным состоянием сознания, Ставр теперь мог выходить в поле сил без риска быть запеленгованным аппаратурой фага. Мало того, он теперь свободно пользовался запасами поля сил, которое было ничем иным, как мировым энергоинформационным континуумом сознания, памятью универсума в данной метавселенной. И все же кое-что для Панкратова оставалось загадкой. Вот почему Ян Тот, свободно проникавший в мысли сферу Ставра, начал встречу с обмена информацией. Друзья, в наших рядах появился новый идущий. Он только что открыл глаза, многого не знает, но хочет получить ответы на некоторые важные для него вопросы. Дадим ему возможность задать их. Рад приветствовать, сунул Ставру огромную ладонь могучий князь Орест. Остальные, благожелательно глядя на смутившегося Панкратова, выразили свое согласие теплым свечением слоганов. Ставр едва не растерялся, не зная, что спрашивать в первую очередь. Ему пришел на помощь Баркович, знакомо глянув на него издалека. Вероятно, молодому человеку не слишком приятно видеть в этой славной компании шерифа Барковича. Ставр покраснел. Грехов, бросив на него косой взгляд, пояснил без улыбки. Командор Баркович сделал все, чтобы его считали слугой фага, и даже пытался отбить девушку Панкратова. Но не вышло. Под смех присутствующих развел руками Баркович. И Ставр внезапно успокоился. Его понимали и принимали. Он был среди своих. Благодарю, знающие. Действительно, как файвер, я еще только родился и не вижу всего сразу. У меня к вам всего несколько вопросов, кроме личных. Он скромен, усмехнулся Варфоломей Иван I, одетый в обычный уник. Оказывается, есть еще и личные вопросы. Ставра замечание не смутило. Я не каждый день встречаюсь с учеником Будды и князем Древней Руси. Хотелось бы побеседовать с каждым из них, если они не возражают. Нагарджуна, бесстрастный и всепонимающий, как и положено сыну своего народа, только наклонил голову, а могучий Орест гулко сказал вслух: «Я загляну к вам в гости». Первый вопрос. Кто сейчас является эмиссаром фага в Солнечной системе? И как можно его отыскать? Грехов покачал головой. В парне все еще говорит Эрм. Эмиссаром уровня 2 является закон, диктующий ход процесса перемен в данной области пространства и привлекающий средства соответствующего уровня, сказал Ян Тот. А исполнителем этого закона в настоящее время является коллективное сознание тысяч людей, сотен тысяч людей, не имеющих свободы воли. Как бы ни был готов Ставр услышать нечто неожиданное, открытие ошеломило его. Патриарх Варфоломей, Нагарджуна, Орест смотрели на него с терпеливым сочувствием. Лишь Грехов, куда-то вечно торопящийся, отключил себя от общего поля разговора. «Да, мой юный друг», — кивнул Баркович, — «воевать нам не с кем. С кем же я сражался там, на солнце?» «В тот момент ты сражался с исполнителем закона первого уровня, которого, в принципе, можно было назвать эмиссаром. На уровне 2 такого боя у тебя не будет, потому что убивать тогда придется каждого второго жителя Земли. С эмиссаром этого уровня надо воевать иначе». «Как?» «С помощью другого закона, над закона, регулирующего свободу воли на многих, в том числе на атомарном уровнях. Фагу удалось зомбировать людей в массовом порядке, внедриться в их сознание, скрыть от них реальный мир за стеной воображения, а нам придется внедряться еще глубже, в подсознание, в психику людей, в мир атомарных структур, чтобы, не отнимая у людей права, быть разными, вернуть им свободу воли, свободу мысли. Но до этого нам предстоит уничтожить гипноиндукторы фага и сеть на Гуали, масса которых приблизилась к критической, добавил Орест, используя обороты и понятия, неуместные в устах князя. Игрок фаг стремится перебросить триггерное состояние нашего домена в другое, что приведет к резкому изменению состояния всего блока доменов клеток универсума, его нервного узла. Вы должны знать, как работает нервная клетка любого живого организма. Допороговое раздражение не воспринимается, а выше его скачок, возбуждение, нервный импульс. А как же мы решим проблему свободы выбора на атомарном уровне? Возможны два варианта. Баркович поглядел на ушедшего в себя Грехова. Формирование над закона всеобъемлющего принципа, способного изменить или отменить любые действующие законы Вселенной. Или помощь сеятеля и конструктора, если Габриэлю удастся уговорить их, конечно. Ставр прикинул последствия вмешательства конструктора. А уцелеет ли человечество после этой войны законов, которую затеет конструктор? Сохранится ли Земля, Солнечная система, галактика? «На войне, как на войне, парень», — пожал широкими плечами Орест. «Бог даст, победим супостата и малой кровью». Остальные файверы промолчали, вполне понимая и чувствуя переживания друг друга. «Мальчик прав», — очнулся Грехов. «Нет никаких гарантий, что мир уцелеет таким, каким был. Нам предстоит еще пройтись по малым физическим законам, восстановить флуктуации величин, принципиально необходимые для существования сложных структур домена. Это увеличение гравитационной постоянной до прежнего уровня и уменьшение массы электрона, очистка его от вирусной добавки, внедренной игроком, и многое другое. Сможете вы с этим справиться, файверы?» И все же мне представляется, что это не главные проблемы. Впервые заговорил Нагарджуна. Стратегема игрока фага мне до конца не ясна. Однако больше всего меня волнуют два ее принципа. Первый — внешний. Пешки, то есть игровые фигуры, устраняются, когда игра закончена. Второй — внутренний. Навязанное добро есть зло. Если с внешним еще можно побороться, попытаться сохранить родной космос и даже социум, то со вторым мы не совладаем. Он внутри нас, внутри морали, и каждый должен решить его для себя сам. «Не понял», — сказал Ян Тот, подумав. «Я не хочу брать на себя ответственность прочищать мозги людям даже во имя благой цели — возвращения свободы воли. Надо сделать проще. Сказать им правду, и пусть каждый решает, нужна ему эта свобода или нет. Конечно, никто добровольно не захочет, чтобы кто-то лез ему в психику, — сказал Баркович. И в один прекрасный момент придет новый игрок». В обители Тота наступило молчание. Мнения разделились, и Ставр не знал, на чьей он стороне. Потом Нагарджуна проговорил. В отношении космоса своей души человек до сих пор представляет собой муху на стекле окна. Рядом створка распахнута, а муха упорно ползет вверх по стеклу и соскальзывает и падает. Взлетая, бьется в стекло и снова падает, и не видно этому конца. Я прихожу к выводу, что человек действительно не нужен Вселенной, во всяком случае таким, какой он есть. Ведь даже мы, файвры, будущие инженеры, не свободны от колебаний, рефлексий и ошибок. «Давайте на этом закончим официально философскую часть собрания», — предложил хозяин. «У нас есть глобальная проблема — сохранить гигантскую флуктуацию в домене. Жизнь, для чего она совместными усилиями всех заинтересованных сторон должна стабилизироваться. Вот и давайте решать ее, привлекая тех, кто может помочь. Ставр, вы удовлетворены?» «Еще бы парочку вопросиков, — сказал Панкратов, — чтобы разрядить обстановку. Это не по сценарию ли фага мне отвели роль не очень удачливого охотника-перехватчика? До тех пор не понимаю, почему мне на первых порах ничего не удавалось». «Ты сам ответил на вопрос, дипломат», — буркнул Грехов. «Фак пытался нейтрализовать наиболее потенциально опасных противников и, в общем-то, справился с этим хорошо. Правда, ты все же сумел определиться, хотя и поздновато для Эрма и Файвера». «Спасибо за комплимент. Теперь последнее, чего я еще не знаю. Что такое лимоиды и горынычи? Какое отношение они имеют к нагуалям?» «Никакого. Если подумать, самое прямое. Лимоиды и горынычи — пси-фантомы, своеобразные тестовые программы. Пока люди их видят, фак может спать спокойно. Его гипнотрансляторы работают нормально. Если же они исчезнут, значит, что-то произошло. Нужна корректировка программ. Помните, лимоиды одно время исчезли. В работе двух F-трансляторов произошел сбой. Я попытался к кое-что там исправить. И появились Горынычи после настройки. «Чтоб мне лопнуть», — медленно произнес Ставр. Вот теперь клиент окончательно созрел. Развеселился Ян тот. «Ну что, пообедаем и начнем встречу?» Ставр очнулся под насмешливо мрачным взглядом Грехова, подтянулся и вызвал отсчет времени. Во внешнем мире истекла лишь вторая секунда с момента их знакомства. Контра мундиум. Против мира. Утром стало известно о гибели Артура Левашова. Ставр выслушал сообщение внешне спокойно, потом связался с информслужбой «Контр-3» и выяснил подробности трагедии. Затем полчаса работал с инком Грехова в его доме, где и жил последнее время. На вопрос Диего, «Куда это ты собираешься?» Ставр ответил, «На Кудыкины горы», чем, естественно, того не успокоил. «Пошли вместе», — предложил Диего. «Мне все равно делать нечего, а сидеть и ждать у моря погоды я не люблю». Панкратов закончил свои расчеты, глянул на обманчиво сонное, добродушное лицо друга Грехова. «Ты знаешь, куда я иду?» «Догадываюсь. Вдвоем сделать это будет легче. А еще лучше втроем. Дождись Габриэля и...» Ставр молча двинулся в душевую, потом в спальню, где переоделся в дикамбара. Диего наблюдал за ним, сунув руки в карманы. «Ну так как? Берешь?» «Я иду к Алсадану, потом к Яранцеву». «Левашова убили по их приказу?» «Не только Левашова, но и мою маму». «Прости, я не знал». Диего потемнел, передавая слоган соболезнования, хотя и понимал, что Ставру это не поможет. «Где ты мыслишь устроить перехват?» «Алсадан сейчас отдыхает в горах на Алтае. Там у него ранчо, охотничий домик. Нас к нему на пушечный выстрел не подпустят. Я десантируюсь сверху в режиме ракетный залп. А ты, если хочешь помочь, отвлеки охрану. Поехали, по пути уточним детали». По дополнительным сведениям, поступившим запросчику по системе «Спрут-3» президент Совета Безопасности имел коттеджи, ранчо, спортивные и охотничьи домики почти во всех регионах Земли, а также на Марсе и на Венере. Приходилось только удивляться, где он находит время для их посещения. А было известно, что в каждом он появляется с регулярностью, достойной зависти. Для постройки охотничьего домика на Алтае Алсадан выбрал берег Телецкого озера, расположенного в котловине тектонического происхождения с крутыми лесистыми, а кое-где скалистыми бортами. Место, где стоял домик, разделяло горно-лесную зону с ее черновой тайгой и горно-луговую с великолепными субальпийскими лугами. Чуть ниже домика по берегу шла тайга с преобладанием сибирской пихты, кедра, ели и лиственницы. Чуть выше начинались луга с травой по пояс, а то и в рост человека, заросшие ковылем, острогалом, типчаком, сибирским эспарцетом и борщевиком бородатым. Если бы Ставр был охотником, он высоко оценил бы расположение охотничьих владений Алсадана, который мог охотиться либо в тайге на медведя, рысь, лисицу и соболя, либо на лугах, на кабаргу, рябчиков и глухарей. Но Ставр охоты не любил, охотников презирал, и поэтому оценил лишь красоту местности, где сам отдохнул бы с удовольствием. Начали перехватчики операцию с вторжения на одной из станций «Спас», контролирующих из космоса обстановку на Земле. Станция была подвешена над Южным Уралом на высоте 360 километров и обозревала гигантскую территорию в 250 тысяч квадратных километров, готовая определить район стихийного бедствия или координаты попавшего в беду человека с точностью до метра. Дежурный диспетчер станции удивился, обнаружив двух инспекторов технического состояния в зале контроля. Но тут же уснул под взглядом Ставра. Так что никто инспекторам не мешал рассматривать будущий плацдарм во всех ракурсах и со всеми подробностями. Они увидели даже две группы охраны домика на Птиранах и засекли расположение контролирующей аппаратуры. Алсадан не показывался, но, судя по трем высококомфортным машинам, ожидавшим неподалеку от домика на поляне, он был здесь, проводя время с гостями. После рекогностировки Ставр и Диего переместились на борт производящего профилактический ремонт над землей спейсера даль-разведки «Волхв», который на самом деле принадлежал «Контр-3» и был готов стартовать в любую минуту и в любой район системы.